— крикнул он, ловя падающие на него тяжеленные книги. «Так его, отец, врежь ему хорошенько!» — кричали близнецы. «Артур, не надо, прошу тебя!» — умоляла миссис Уизли. Толпа ринулась к выходу, сметая на своем пути книжные полки. «Джентльмены, пожалуйста, прекратите!» — надрывался продавец, стараясь навести порядок. «Чисто сумасшедший дом! А ну валите все отсюда!» — громыхнул чей-то голос. «Ну конечно!» Это спешил на подмогу Хагрид. Он с легкостью преодолел завалы книг и в мгновение ока растащил в стороны сцепившихся драчунов. У мистера Уизли была рассечена губа, а у мистера Малфоя красовался под глазом здоровенный фингал, след от удара толстенной энциклопедии поганок. В руках у старшего Малфоя все еще был учебник Джинни. Он сунул его обратно в котел, глаза у него при этом недобро блеснули. «Вот твоя книжка, девочка. Получше твой отец не в состоянии купить». С этими словами он высвободился из рук Хагрида, выразительно посмотрел на сына, и оба поспешили убраться во свояси. «И чё это, Артур, ты обращаешь внимание на окаянного?» – пробурчал Хагрид и принялся одергивать на мистере Уизли мантию, едва не уронив того на пол. «Эта семейка, Вестима, протухла до мозга костей. Не след так из-за них убиваться. Дурная кровь. Пошли-ка скорее на улицу. Прямо, как парочка выпивших нордов. Те тоже если что на кулаках дерутся или за оружие хватаются». Гарри удивился. «Даже маги, даже они, хоть их и мало в Скайриме». Магазин покинули всей компанией. Продавец хотел было остановить их, но он был Хагриду ровно по пояс, и благоразумно передумал. Мистер и миссис Грейнджеры дрожали от страха, а миссис Уизли кипела от ярости. «Хороший пример ты подаешь детям. Подраться прилюдно, боже. Что подумает Гилдерой Локхарт?» Гилдерой Локхарт был наверху блаженства, успокоил Фред мать. Не слыхала, как он просил того типа из газеты вставить в репортаж сцену сражения. А я слыхал, совсем на популярности помешался. В дырявый котел вся компания вошла, понурив головы. Грейнджеры покинули трактир через противоположный выход, ведущий на улицу Маглов. Мистер Уизли начал было расспрашивать их, как действуют автобусные остановки, но, поймав взгляд жены, покорно замолк. Пора было возвращаться в нору, и семейство Уизли вместе с Гарри поспешили к камину. Перед тем, как взять щепотку летучего пороха, Гарри Поттер снял на всякий случай очки и спрятал в карман. Да, этот вид транспорта явно не для него. Часть 21. Летние каникулы, по моему мнению, окончились слишком быстро. Конечно, я скучал по Хогвартсу, но месяц, проведенный в доме Уизли, был самый счастливый в моей жизни. Трудно было не позавидовать Рону, когда я вспоминал про Дурсли и представлял себе, какая встреча меня ожидает на Тисовой улице по возвращении из школы. В последний вечер миссис Уизли устроила грандиозный обед. Она сварила, нажарила, испекла все мои любимые кушанья. На сладкое был пудинг из патоки, пальчики оближешь. Вечер закончился фейерверком, Джордж с Фредом зажгли бенгальские огни, и чуть не полчаса по стенам и потолку плясали красные и голубые звезды. Потом все выпили по чашке горячего шоколада и отправились спать. Утром собирались долго, и хотя проснулись с петухами, казалось, ничего не успеют сделать. Миссис Уизли в дурном расположении духа металась по дому в поисках ручек и чистых носков. Другие обитатели норы, полуодетые, с тостами в руках, сталкивались на лестнице, жуя на ходу, а мистер Уизли чуть не сломал шею, споткнувшись о курицу, когда спешил по двору к автомобилю, таща тяжелый чемодан Джинни. Я недоумевал, как это 8 человек, 6 чемоданов, 2 совы и крыса поместятся в маленький фордик Англия. Я еще не знал особенностей этой машинки, какими ее снабдил мистер Уизли. «Только не слова Молли», — шепнул мистер Уизли мне, открыв багажник. Что-то нажал, багажник раздался в ширину, и громоздкие чемоданы легко туда влезли. Наконец все разместились. Миссис Уизли с Джинни сели на переднее сиденье, оно в длину не уступало садовой скамейке. Обернувшись назад, где удобно устроились я, Рон, Фред, Джордж и Перси, она немало удивилась. «Простецы не так уж глупы, как нам представляется, такая вместительная машина, а по виду ни за что не скажешь». Мистер Уизли включил зажигание, и груженный сверх меры фордик тяжело выкатил со двора. Я повернулся назад, хотел бросить на дом прощальный взгляд. Когда-то я опять увижу его. Не успел расчувствоваться, как машина дала задний ход. Джордж забыл коробку с хлопушками. Через 5 минут еще остановка, и Фред рванул за метлой. Наконец благополучно доехали до шоссе, и тут Джинни всплеснула руками. Забыла дома дневник. пришлось вернуться за дневником. Глянули на часы, оказалось, они опаздывают на поезд. Обстановка в машине накалилась. Мистер Уизли умоляюще посмотрел на жену. Молли, дорогая, ни за что, Артур, но нас никто не увидит. Вот эта маленькая кнопка от прибора невидимости, я сам его вставил. Давай включим только на время взлета, потом зароемся в облака, и через 10 минут будем на месте. Клянусь тебе, никто ничего не узнает. Я сказала, нет, Артур, тем более средь бела дня. В 10:45 остановились у вокзала Кингс-Кросс. Мистер Уизли кинулся через дорогу за тележками для багажа, и скоро вся компания чуть не бегом поспешила на платформу. «Перси идет первый», — распорядилась миссис Уизли, нервно поглядывая на часы. «До отхода поезда оставалось 5 минут, а нас 8 человек, да еще этот барьер». Перси резко шагнул вперед и исчез. Следом пошел мистер Уизли, за ним Фред и Джордж. «Я возьму Джинни», — сказала миссис Уизли, — «а вы сразу за нами». Схватив Джинни за руку, она ринулась вперед, и в мгновение ока вместе с дочерью испарилась. Рон и я двинулись за ними. «Идем вместе», — предложил Рон, — «осталась 1 минута». Я убедился, что клетка с буклей прочно сидит на чемодане, и направил тележку прямо на барьер. Я был совершенно спокоен. Летучий порох был куда страшнее. Мы шли, пригнувшись к тележке, нацелились на барьер и с каждой секундой прибавляли шаг. За несколько шагов до барьера бросились бежать, и... бум! Тележки врезались в барьер и отскочили назад. Чемодан Рона с грохотом упал, меня сшибло с ног, клетка запрыгала по полу платформы, и Хедвиг с негодующими воплями вылетела наружу. Окружающие изумленно таращили глаза на непонятное происшествие. «Что вы такое вытворяете?» — обрушился на ребят один из дежурных по вокзалу. «Не справился с тележкой», — придумал я объяснение, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок. Рон бросился ловить Хедвиг, чем вызвал негодование зевак, возмутившихся жестоким обращением с птицей. «Почему нам не удалось прорваться через барьер, как всем?» — шепотом спросил я у Рона. «Не представляю себе». Рон в недоумении озирался по сторонам. Полдюжины зевак все еще пялились на нас. «Мы опоздаем на поезд», — упавшим голосом проговорил он. «Не понимаю, почему вход не открылся». Я взглянул на огромные вокзальные часы, и под ложечкой меня засосало. 10:09. Попробовал прорваться еще раз. Точно нацелился, докатил тележку до барьера и что было сил двинул ее вперед. Металлический барьер не поддался. 3:01. «Все», — ошеломленно проговорил Рон. «Поезд ушел. Что будет, если мама с папой выйдут не с этой стороны и мы с ними разойдемся? У тебя есть хоть сколько-нибудь магловских денег?» «Откуда?» — с грустным смешком сказал я. «Дурсли никогда не давали мне ни пени на карманные расходы». Рон прижал ухо к холодному металлу барьера. «Ничего не слышно», — растерянно пробормотал он. «Что нам теперь делать? Сколько времени родители будут нас искать?» Огляделись кругом. «Мы все еще привлекаем внимание, главным образом, потому, что Хедвиг продолжает громко вопить. Пожалуй, лучше всего вернуться к машине», — предложил я. «Здесь все на нас смотрят. Гарри!» — воскликнул Рон, и в глазах у него опять вспыхнули радостные огоньки. «Автомобиль! Что автомобиль? Мы можем полететь в Хогвартс на нашем автомобиле. Но я думал, мы в безвыходном положении, правда? Нам ведь надо ехать в школу. В экстренных случаях даже несовершеннолетним волшебникам разрешается применять магию. Кажется, параграф 9 уложения. А ты можешь водить летучий автомобиль?» — спросил я. Растерянности как не бывало, она сменилась волнующим предвкушением. «Запросто». Рон повернул тележку к выходу с вокзала. «Идем скорее. Поторопимся, догоним экспресс Лондон, Хогвартс, и сядем ему на хвост». «И как долетели?» «Да, лучше бы дождались родителей Рона». Мы покатили тележки сквозь толпу, вышли на привокзальную площадь и свернули направо в переулок, где стоял старенький Фордик Англия. Ударив несколько раз волшебной палочкой, Рон открыл вместительный багажник, и мы погрузили в него чемоданы. Клетку с Хедвиг поставили на заднее сиденье, сами устроились на переднем. «Следи, чтобы никто ничего не заметил», — сказал Рон и еще одним ударом волшебной палочки включил зажигание. Я высунулся в окно, впереди на улице движение было большое, здесь же в переулке тишина и никаких прохожих. «Все в порядке», — сообщил я. И Рон нажал крошечную серебряную кнопку на приборной доске. Фордик растаял в воздухе, и мы вместе с ним. Я чувствовал, как подо мной вибрирует сиденье, слышал звук двигателя, ладонями ощущал коленки, переносицы, очки. Судя по всему, я превратился в пару зрачков, парящих в 2 метрах над землей в малопривлекательном переулке, заставленном машинами. «Стартуем», — послышался справа голос Рона, и переулок вместе с красновато-бурыми зданиями по ту и другую сторону провалился куда-то. Еще несколько секунд, и весь Лондон лежал под нами как на ладони, частью сверкающей огнями, частью окутанной дымом. Кажется, их взлета никто не заметил. Внезапно что-то негромко стрельнуло, и машина вместе со мной и Роном обрела видимость. Рон изо всех сил нажал на кнопку. «Где-то заело», — растерянно проговорил он. Ударили по кнопке по очереди. Машина опять исчезла, и тут же снова возникла, как ни в чем не бывало. «Держись», — крикнул Рон и резко нажал на педаль акселератора. Машина взмыла вверх, попала внутрь плотного слоя облаков и полетела вслепую, как в густом тумане. «Теперь куда?» — спросил я, вглядываясь в молочную белизну, окутавшую машину со всех сторон. «Теперь надо обнаружить поезд. Давай тогда скорее снижайся». Машина вырвалась из зоны облаков, и мальчики, извернувшись на сиденьях каждый в свою сторону, свесились вниз. «Вон он, впереди. Я его вижу». Обрадовался я. «Экспресс Лондон». Хогвартс извивался внизу, как длинная пунцовая змея. «Идет строго на север», — определил Рон по компасу на панели управления. «Будем сверяться каждые полчаса, а теперь держись крепче». Машина прошила облака насквозь и очутилась в мареве солнечного света. Мир преобразился. Под колесами — бескрайнее море пухлых снежно-белых облаков, вокруг безграничная синева, а над всем ослепительно яркое солнце. «Здесь», — сказал Рон, — «надо бояться только самолетов». Мы посмотрели друг на дружку и давай смеяться. Смеялись, смеялись, долго не могли остановиться. Мы были сейчас точно в волшебном сне. Это самый лучший способ путешествовать, подумал я. Мимо проплывают башни и купола кучевых облаков, салон машины залит горячим сиянием, в бардачке пузатый пакетик и рисок, а впереди триумфальное приземление на зеленом газоне, обегающем замок Хогвартс, и завистливые взгляды близнецов Фреда и Джорджа. Летели на север, каждые полчаса пикируя вниз, сверялись с направлением, и каждый раз нам открывались внизу все новые картины. Лондон давно остался позади, пошли хорошо ухоженные зеленые поля, которые сменились розовато-лиловыми вересковыми пустошами, там и сям виднелись деревушки со старинными игрушечными церквями. Проплыл огромный город, по улицам которого, как разноцветные муравьи, сновали крошечные автомобили. Несколько часов однообразного полета, однако, заметно уменьшили мой восторг. От рисок сильно захотелось пить, стало так жарко, что мы оба сняли свитеры, но моя водолазка все равно прилипала к спинке сиденья, а очки то и дело сползали на кончик вспотевшего носа. Я перестал замечать фантастические очертания облаков. Как было бы здорово ехать сейчас в одном из прохладных вагонов, которые катились по рельсам далеко внизу, и выпить стакан ледяного тыквенного сока, развозимого доброй пухленькой ведьмой. Но почему все-таки мы не смогли попасть на платформу 9¾? «Наверное, скоро приедем, а?» – прохрипел Рон, еще несколько часов спустя. Солнце уже стало погружаться в облачные поля, расцвечивая их всеми оттенками красного. «Еще раз, что ли, снизится?» Поезд по-прежнему был под нами, полз по склону горы с заснеженной вершиной. Под облаками, скрывавшими солнце, было значительно темнее. Рон нажал на акселератор, и машина опять взмыла, но тут почему-то зловеще взвыл двигатель. Я с Роном нервно переглянулись. «Он, наверное, устал», — предположил Рон. «Столько работать без передышки». Оба делали вид, что ничего особенного не происходит, а вой становился сильнее. Быстро смеркалось, вот уже в темноте начали загораться звезды. Я натянул свитер, стараясь не смотреть на дворники, которые почему-то стали дрожать, как будто выражали недовольство. «Мы уже совсем близко», — сказал Рон скорее автомобилю, чем мне. «Совсем», — и постучал пальцами по крышке панели. Скоро опять пошли на снижение, вглядывались в темноту, ища знакомые приметы. «Гляди», — вдруг крикнул я, прямо по курсу, высоко на утесе, нависшим над озером, на фоне темного ночного неба обозначились башни и башенки замка Хогвартс. Но машину уже стало сильно трясти, и она быстро теряла скорость. «Ну еще немножечко», — умолял ее Рон, дергая руль. «Мы почти на месте». Мотор ревел, тонкие струи пара вылетали из-под капота. Я вцепился в края сиденья, мы уже подлетали к озеру. Машину резко качнуло. Выглянув из окна, я увидел под собой гладкое черное зеркало воды. Рон крепче сжал руль, так что побелели костяшки пальцев. Машину опять качнуло. «Еще чуть-чуть», — выдохнул Рон. «Летели над озером», прямо на замок. Рон нажал на педаль, раздался громкий лязг, несколько выхлопов, и двигатель окончательно смолк. «Да», — протянул Рон в полной тишине. Капот машины нырнул вниз. Начали, набирая скорость, падать еще минута, и мы врежемся в прочную стену замка. «Да погоди ты», — завопил Рон, выворачивая руль. В дюйме от стены машина свернула в высокую арку и влетела внутрь замка. Внизу темнели теплицы, за ней огородные грядки, потом начался газон. Машина продолжала снижаться. Рон отпустил руль и вынул из заднего кармана волшебную палочку. «Стой, стой!» — кричал он, колотя палочкой по ветровому стеклу, но машина все падала отвесно на землю. «Осторожнее, дерево!» — завопил я, бросившись на руль. Но было уже поздно. Кайрак! С душераздирающим звуком удара металла о кору дерева машина врезалась в толстенный ствол и упала на землю, подпрыгнув как мяч. Из-под сплющившегося капота валил густой пар. Хедвик в ужасе стенала не своим голосом. Я врезался лбом в ветровое стекло, и у меня вскочила шишка величиной с яйцо. Рон издал полный отчаяния вопль. «Ты жив?» — в испуге спросил я. «Моя палочка», — дрожащим голосом произнес Рон. «Погляди, что с ней случилось». Палочка раскололась на две части, сдерживаемые тонкой щепочкой. Я открыл было рот, чтобы утешить Рона. Волшебную палочку можно починить в школе. И в тот же миг по левой дверце что-то ударило с силой пушечного ядра. Я повалился на Рона, и тут же сверху обрушился новый удар. Что происходит? Рон посмотрел в ветровое стекло и ахнул.